Глава 10. Убийца. «Ты собрался идти туда, откуда пришли эти мрази?» — удивляется Сейран. «Возьми меня с собой!» «Нет уж», — отрезаю я. «И так уже думал, как объясняться с Нахаром из-за того, что тебя убили в моем замке. Не хочу рисковать. Тем более мы не знаем, что на той стороне». «Ну, Хэл!» «Нет, Сейран. Сегодня ты спас мне жизнь, и я твой должник, и не могу подвергать тебя бессмысленной опасности. Останься тут, а если я не вернусь, возвращайся к отцу». Кихару недовольно сопит, но продолжать спор не решается и уходит. «Веселая у тебя жизнь», — произносит Турмунд, подойдя ближе. «И часто такое бывает?» «Случается». «Кто это?» Он кивает на мертвых монстров. «Понятия не имею, но надеюсь выяснить. И надеюсь, ты меня поймешь, пока я попрошу тебя посидеть в заперти. Скажи Беренгару, если тебе что-то понадобится, а когда вернусь, мы поговорим». Смерив меня подозрительным взглядом и что-то буркнув под нос, здоровяк уходит с возникшим рядом с Эйнарай, а я подхожу к висящему в воздухе единственному уцелевшему нападавшему. У него двигаются только зрачки, и в них бесконечная ярость и безумие. Я откидываю капюшон твари, внимательно изучаю отвратительную зубастую морду, обтянутую синей кожей с прожилками, бывшую некогда человеческим лицом. Затем скольжу взглядом по доспехам, надеясь отыскать подсказку о том, кто это создание. Откуда пришло, кто его отправил. Но ничего не нахожу. Ни единой зацепки, которая могла бы мне помочь. Ментальный поиск тоже ничего не дает. В сознании существа лишь мрак и кровь, и разобрать в них хоть что-то не представляется возможным. Так что, перерезав твари горло, я велю нескольким колдунам оставить пару тел для вскрытия, а остальные сжечь. А затем спускаюсь в подвалы. Поток энергии, как выяснилось, пробил весь замок насквозь. Настолько мощным он был. Несколько этажей раскурочены, всюду пыли, обломки камней, а энергоструктура замка и его защита нарушена. Колдовство, которым из подвалов до верхних этажей пробили огромный колодец, настолько сильное, что я ощущаю его остатки, даже без помощи перчатки. Это и есть тот след, о котором говорил Беренгар. Мои указания исполняются быстро. Точно через названное Сейнарай время на широкой площадке перед спусками в мерцающие бирюзовым глубины шахт оказываются собраны сотни колдунов и солдат. Каверна, стены которой уходят далеко вверх, огромна и вмещает такое количество людей без проблем. Вот они стоят рядами, ожидая моих приказов. «Мы идем на территорию врага», — громко заявляю я, стоя перед ними. «И куда идем, не знаем. Нужно быть готовыми ко всему. Нас 500, и я верю, что мы справимся с любым противником, мои воины. Я открою портал и поведу вас за собой. Путь обратно будет открыт еще какое-то время. Если...» Я спотыкаюсь на этом слове. «Если меня убьют, возвращайтесь и закрывайте портал любыми способами». «Владыка», — подает голос один из мастеров, — «позвольте мне и моему брату пройти по тропе мироздания первыми. Мы проверим, что на той стороне, и дадим вам знать». Локхард. Я подхожу к нему, вспомнив имя молодого чернокнижника с куцей бородкой и бледной кожей. Я и сам хотел предложить это кому-нибудь. «Если вы готовы...» «Готовы, владыка». «У вас есть семьи?» «Мать и отец, повелитель». «Если погибнете, они не будут ни в чем нуждаться до конца жизни, и я велю поставить вам памятники в столице». Я хлопаю парня по плечу. «И это касается каждого из вас. Вы можете не вернуться, как и я, но надеюсь, что вы не испугаетесь и последуете со своим владыкой в неизвестность». «Да», — рявкает строй. «Не позволим какому-то колдуну наносить удары в самое сердце нашего королевства!» «Да!» «Защитим наш дом!» «Да!» От рева моих людей эхо прокатывается по пещере, и, кажется, дрожат сами стены. Кивнув магом, я прикрываю глаза и касаюсь оставшихся в воздухе струн мощнейшего энергокаркаса, который не успел рассеяться. Елайский пепел, сколько же нужно энергии! Хвала богам, во мне ее достаточно! Выплеск дара аулы, и рев закладывает мне уши. В мгновение ока перед нами образовывается все тот же поток ревущей энергии, а я махом теряю треть всего запаса источника. Потерял бы и больше, но незаметно вытянул из присутствующих колдунов понемногу, скомпенсировав половину затрат. С них в предстоящем бою не убудет, а вот мне терять почти весь запас явно не стоило. «Вперед!» — командую я двум колдунам. «Щиты на всю мощь! Кто-то из вас должен будет вернуться!» Кивнув, мастера вызывают вокруг себя толстенные купола защиты и без страха шагают в ревущий поток, и тут же будто уносятся куда-то наверх. Бух, бух, бух. Я слушаю стук сердца и, забывая дышать, жду их возвращения. «Отправить еще людей?» — спрашивает советник, приближаясь ко мне, и в этот же миг яркая вспышка выбрасывает Локхарта мне под ноги. «Владыка!» — хрипит тот, обливаясь кровью из рассеченной жуткими ранами груди. «Там люди. Сотни две, не больше. Они были напуганы». Колдун со свистом втягивает воздух и откидывается назад. Он больше не дышит. «Щиты!» — спокойно велю я, встав над телом и даже не оборачиваясь назад. Гудение магии говорит о том, что приказ выполнен. «Солдаты, держаться позади. Прикрывайте нас». Продолжаю командовать я. «Советник, будь рядом». «Да, владыка». «Старайтесь оценить обстановку, прежде чем атаковать. Несколько человек мне нужны живыми. Если там Харран, я сам убью его». Я делаю шаг вперед и растворяюсь в бурлящем потоке магии. Она закручивает меня, утягивает куда-то далеко. Дыхание перехватывает, но почти мгновенно магический путь выталкивает меня из себя в реальность. В ушах гудит, зрение расфокусировано, но по вибрациям щита я чувствую, как кто-то наносит по мне удары. Грохот, бушующий вокруг магии, обрушивается разом, и зрение возвращается через мгновение, заставив меня оскалиться и удивленно хмыкнуть. Мы переместились на огромную лесную поляну, которую окружают хвойные деревья. Над ними виднеются высоченные пики гор, частично укрытые за гнетущими темными облаками. Позади меня, вокруг бушующего потока энергии и, вероятно, за ним, россыпь здоровенных камней, механические подъемники, какие-то устройства и широкий разрез, уходящий под землю. А на противоположном краю поляны разбит небольшой военный лагерь из шатров в хорошо знакомых мне цветах. Увидев их и людей, копошащихся кругом, я сразу все понимаю и злорадно усмехаюсь. Не Харран отправил ко мне своих прихвостней. Нас атакует имперский отряд черных, а прикрывает их личная гвардия Айтера Первого. Бах! Огромная глыба льда размером с пару домов обрушивается на меня и стоящих рядом магов. В нескольких местах она пробивает защиту колдунов, и тяжелые куски расколотого льда давят моих людей. «Вперед, вперед!» — командую я. «В атаку! Удар тьмы! Вместе!» Одновременно удар нескольких первых десятков мастеров, вышедших из портального потока, страшен. Поляну, еще мгновение назад освещаемую полуденным солнцем, сначала окутывает могильный холод, а затем заволакивает непроглядная тьма. Формируясь возле нас, она клубится, густеет. В ней теряются атакующие заклинания противников. Они рассыпаются прахом, меняют форму, улетают куда-то в стороны, а затем тьма, налившись силой, рвется к противникам. «Щиты! Щиты!» — ревет кто-то на вражеской стороне, но не все из имперцев успевают выставить магическую защиту. Тьма бьет в едва успевшие выстроиться передние ряды черных и прореживает их, словно град, пшеничные колосья во времени настья. Те из колдунов, которые не успели спрятаться за щитами, в мгновение ока превращаются в мерзкую вонючую жижу. Ветер доносит до меня запах разложения. Магия тени, вызванная моими колдунами, которую я подхватил и добавил обратного целительства, превратила людей в однородную склизкую массу, которая сейчас течет по ногам умудрившихся уцелеть имперских магов. Одежда, кожа, мышцы, кости, органы — все оказывается переплавлено, и это как будто пугает черных сильнее, чем потеря доброй трети состава. «Проклятие! Нам нужно подкрепление! Подкрепление!» — доносятся до меня крики. «Отправьте людей в столицу!» «Ну уж нет». «Никто никуда не уйдет!» Реву я в ярости и атакую еще раз. Теперь из портала вышли все мои колдуны. 3 сотни опытных, закаленных в боях малефиков. 2 сотни солдат в тяжелых доспехах. Мои люди принимают боевое построение, и мы двигаемся вперед. К лагерю черных, даже не думая останавливаться. «Мечники!» Я выглядываю того, кто командует колдунами. Это высокий, статный молодой человек лет 18-20. с длинными золотистыми волосами, точеным словно из мрамора лицом, чистой кожей, пронзительными серыми глазами и в сверкающих доспехах, он явно пытается собрать вокруг себя оставшихся в живых магов. В следующее мгновение я теряю его из виду, прикрывая колдунов, давая им время перегруппироваться и отступить. На нас бросаются простые солдаты с мечами, копьями, алебардами и цепами. Ментальная атака. Я посылаю малефикам, каждый из которых связан со мной, мысленный приказ. И отправляйте их обратно. В следующий миг два передних ряда колдунов, прикрывающих меня, припадают на колено, вытягивают руки в сторону бегущих на нас солдат. Тех не больше 70, и я чувствую, как в источнике каждого из малефиков зарождается атакующее ментальное заклинание. Пожалуй, я сам его направлю. Подхватив нити, ведущие к вот-вот готовым сорваться выплескам, я чуть придерживаю некоторые из них. Другие, напротив, заставляю разорваться раньше, но главное в другом. Связав довольно сильное заклинание своих колдунов, я распределяю откаты от них по всем остальным малефикам, и нанесшие удар маги могут повторно атаковать почти сразу же. И это работает именно так, как я задумал. Над поляной проносится волна ментальной энергии. Она насквозь прошивает прущих на нас солдат. Крики воинов, топот их ног, бряцанье доспехов — все это очень быстро затихает. Воины Империи, замедляясь, пробегают еще несколько шагов, останавливаются, а затем, повинуясь моему приказу, почти одновременно разворачиваются в сторону черных. «Проклятье!» — кричит золотоволосый парень. «Они поработили их! Курт, где наши...» «В атаку!» — велю я, и толпа имперцев бросается обратно, обнажая оружие против своих товарищей. По одержимым бьют магией, но из-за того, что врагам приходится противостоять и атакам моих колдунов, часть солдат остается целой и добирается до черных. Я готовлюсь нанести еще один удар, последний, но не успеваю. С громоподобным ревом из леса справа и слева от нас выскакивают новые и новые солдаты. Часть из них стреляет из арбалетов, болты которых, впрочем, вязнут в защите моих колдунов. Другие несутся по уже вытоптанной траве, чтобы навязать моим солдатам ближний бой. Из-за деревьев также появляются все новые и новые черные, но их все равно недостаточно. «Три направления», — командую я. «В полную силу! Уничтожение!» Мои колдуны больше не сдерживаются. Разделившись, они мгновенно вступают в бой, расходясь в стороны, а я продолжаю теснить остатки черных к шатрам временного лагеря, в котором тоже бегают люди. Вокруг вспыхивает магия. То и дело мои колдуны поднимают убитых противников, превращая их в кукол, и заставляют оживших мертвецов бросаться на недавних соратников и товарищей. Вокруг сверкает магия. Несколько раз черные пытаются предпринять ответную атаку совместными усилиями, но я не позволяю им этого сделать. Так что к шатрам, установленным на краю огромной поляны, мой отряд прижимает примерно 30 человек. Мы не церемонимся. Убиваем каждого имперца без лишних слов и угрызений совести. Но, как я и приказывал в самом начале, нескольких черных берем в плен, включая пару солдат с офицерскими нашивками и черных. Они мне нужны скорее как доказательство для Турмунда, нежели как источник ценных знаний. А вот светловолосый командир, он явно тут главный и следует покопаться в его голове. Но кого же он все-таки мне напоминает? «Не трогать золотоголового!» — отправляю я ментальный приказ своим людям. Когда мы окружаем лагерь имперцев и вытесняем их к центральной его части. Кругом валяются трупы. Некоторые шатры горят, заволакивая синее небо дымом, и последние из черных падают один за другим, пытаясь защитить своего предводителя, а я иду к нему, отбивая одну магическую атаку за другой. Парень силен. Этого у него не отнять. Мастерски владеет магией света, стихиями, и, судя по всему, не использует Этерниум, а значит, его способности развиты естественным образом. И все же он не может противостоять мне, хоть и, оставшись в одиночестве, сражается отчаянно. Луч света просто разбивается о выставленную мной перчатку. Несколько стихийных атак я гашу в зародыши, почувствовав их направление и структуру своим восприятием. Однако у имперца оказывается козырь в рукаве. Пока я отвлекаюсь на это, он вызывает серебристую пыль, которую подхватывает поток сильного ветра. С тихим звоном она закручивается вокруг центральной части лагеря и насквозь прошивает щиты чуть ли не половины окруживших нас елайских колдунов. Мелкая серебристая пыль пронзает тела некоторых малефиков, и они с криками падают на землю, загораясь белым пламенем. Проклятье! Это что-то новенькое! Единственное, что мне приходит в голову, создать движущийся в противоположную сторону круговой поток ветра. Когда он сталкивается с заклинанием Златоволосого, я чувствую его вибрации, и у меня получается подобрать ключ к колдовству противника. Я усиливаю нажим, струны наших заклинаний сплетаются, и через мгновение я беру магию заклинания под контроль, заставляя ее остановиться, замереть прямо в воздухе, а еще через миг серебристая пыль осыпается на землю. Мощным, но точно выверенным ударом ледяного копья я разбиваю остатки щита молодого мага, поднимаю его в воздух, заставляя замереть, а затем наношу мощный ментальный удар, чтобы вырубить сопляка, в котором еще полно бурлящей энергии. Силен. Рычит он, и я чувствую, что два попавших в голову золотоволосого символа Аркех не сработали. В следующий миг в меня бьет струя огня, но я ловко уклоняюсь, подскакиваю вплотную к противнику и вгрызаюсь в его энергокаркас. Елейский пепел, да тут второй, нет, третий уровень защиты. Физическое, магическое, да еще и ментальное. Никогда такого не видел. Довольно сложное в исполнении, и явно не этот парень ее ставил. При всей своей силе слишком уж неумело он проигрывал мне схватку. «Ах ты, тварь!» — хрипит он, глядя на меня. «Я тебя...» «Спи!» Я не делаю попыток подобрать к его ментальному оберегу ключ. Просто сношу таранным ударом точно такой же энергии, и когда это происходит, золотоволосый мгновенно обмякает. Лишь когда он проваливается в забытье, я опускаю его на землю и кладу руку на лоб. Пожалуй, не стоит рисковать и тащить его в замок. Кто знает, может, в нем тоже есть кристаллы Этерниума. Может, если я притащу его в свои земли, откроется новый портал? Нет, рисковать нельзя. Допрошу его прямо здесь. «Владыка, к нам направляются солдаты». Рядом оказывается советник. «Много. Почти 1000. Кто-то из врагов успел сбежать и подать сигнал полку, расположенному за лесом. Высланные мной разведчики только что предупредили». «Через сколько они будут здесь?» «Очень скоро. 5-я часть колокола, но, скорее всего, раньше». «Всем людям возвращаться в портал». Я бросаю взгляд на поток энергии, теряющийся в небе. «Чтобы не возникло толкучки. Тех пленных пусть забирают с собой. Ты и еще 10 колдунов останетесь со мной на всякий случай». «Разумеется, владыка». «Если застряну дольше, чем нужно, подай ментальный призыв». «Хорошо». Сходу пробиться в воспоминания Золотоволосого не получается. Его разум оказывается закрыт 4-м слоем защиты, и вскрыть его так же легко, как предыдущий, у меня не получается. Энергоструктура заклятия, не пускающего меня к воспоминаниям парня, очень сильна. И напоминает мне то, что я видел совсем недавно. Работу Айтора. Вот. Вот кого напоминает мне этот парень. Его лицо так похоже на лицо Императора. Но неужели это... Едва стоит об этом подумать, наложить их образы друг на друга и восстановить сетку заклинаний, которые изменили Тормунда и Изабель, как в наших сплетенных сознаниях начинают вспыхивать образы. «Давай, давай! Покажи мне, как ты отправился сюда! Покажи, что было перед этим! Какие приказы привели тебя в это место!» Айтор, сидящий в кресле с высокой спинкой, у его ног несколько наложниц, смотрящих на императора, как на божество. Позади — выточенный в идеальную форму кристалл Этерниума, размером со взрослого человека. Золотоволосый парень сидит за столом напротив, в кресле на порядок скромнее. «Каким образом, отец?» «Этерниум», — тонко улыбнувшись, произносит император. «Воистину, это божий дар нам. Благодаря ему мы покончим с этим ублюдком». «Он далеко», — замечает парень. «И хоть ты накачал ту сучку минералом под завязку, после всех рассказов об этом Хелгаре не думаю, что у нее хватит сил справиться с ним». «Ей не нужно пытаться убить его», — хмыкает Айтор. «В этом и вся прелесть моего плана. Та тварь, которую мы поймали последней в рунных шахтах, та же самая, которая обитала на западе Аластонских гор». «Это невозможно. Между ними 1000 миль, и никто не сообщал о перемещениях». «В этом и смысл, сын, в этом и смысл. Это уже не первый такой случай, а учитывая след от портальных заклятий, я почти уверен в своих словах. Все месторождения эфирного камня связаны, Райгур. Но как? Этого я не знаю. Однако подозревал давно, когда мы только начали его добывать. Отклики бывали разные и в разных местах, однако пока у меня не получилось создать рабочий переход, я не был уверен до конца. Эти твари, они лишь подтвердили мои догадки. Именно поэтому я вживил в дочь графа Канти достаточное количество колдовского минерала с такими же плетениями, которые позволили мне... Он замолкает, но Райгар понимает, что хотел сказать император. «Сбежать от Айшадзул?» Айтер недобро сверкает глазами. «Лучше бы тебе не говорить об этом в таком тоне, сын, иначе я могу пересмотреть престолонаследие. Ты ведь не хочешь, чтобы трон унаследовал твой младший брат?» «Прости, отец», — проглотив гордость, отвечает Золотоволосый. «Как бы там ни было, ты должен быть готов к моменту, когда Изабель Канти подаст сигнал. Он настроен на ближайшую к столице шахту». «Ту, которая якобы выбрана?» «Да, так что тебе придется нести службу в ближайшем к ней гарнизоне». «Ты шутишь? Торчать там безвылазно только потому...» «Потому что это реальный шанс убить младшего ублюдка Слейта. Я не могу доверить такое задание кому попало. Слишком велик риск, что мы отловили не всех его шпионов. Да и заклятие, которое позволит открыть портал, завязано на кровь нашего рода. Уж ты-то должен понимать, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы люди узнали, что мы практикуем». «Я понимаю, но...» «Никаких «но»!» — рявкает император, отталкивая наложниц. Те отползают на большие подушки, раскиданные вокруг имперского кресла, и ложатся на них, начиная ласкать друг друга. «Никаких «но», сын. Мне приходится управлять империей. Твой брат еще слишком молод и глуп, так что эта ответственная миссия ляжет на тебя». «Я понимаю, отец. Что мне нужно будет сделать?» «Все просто. Как только случится резонанс и энергонити протянутся от Елайского королевства до шахты с эфирным камнем, у тебя будет возможность открыть мост. Там же безвылазно будет дежурить рота магов». «И что делать, когда это произойдет?» Вопрос повисает в воздухе, и император хищно улыбается. «Когда это произойдет, ты отправишь к Хелгару моих особых слуг». Не понимаю, почему, но меня резко выбрасывает из воспоминаний Райгара. Голова трещит, будто по ней врезали молотом. Перед глазами все плывет. Я пытаюсь нащупать ментальную связь, но понимаю, что она выгорела, а энергокаркас парня начинает стремительно разрушаться. Проклятье! Взгляд фокусируется, и я вижу, что наследник Айтера в сознании и смотрит на меня ошеломленным взглядом. «Ты!» — хрипит он. «Я видел! Перчатка! Творение, ты! Такой магии нет! Нет даже у нас! Не нужно, Слейд, я тебя прошу! Не нужно меня убивать! Мне больно! Больно! А-а-а!» Он начинает биться в конвульсиях, а у меня мелькает мысль о том, что нужно что-то сделать. Нужно спасти его, забрать с собой и выторговать у императора мир. Боги, да это ведь еще один ментальный оберег. Только вот оберегает он не принца, а того, кто его заколдовал. Заклятие последнего шанса, которое убивает носителя, когда нет возможности защитить его воспоминания. И настроил такую защиту наверняка Айтер. Он точно не стал бы торговаться за мальчишку. Елайский пепел. «Нет!» — вопит Райгар, метаясь по земле. «Нет!» Неожиданно его голова поворачивается вокруг своей оси, так будто ее кто-то повернул, и я слышу хруст позвонков. Парень мгновенно затихает. «Охренеть! Владыка!» Советник, висевший в воздухе неподалеку и наблюдавший за этой сценой, вновь приближается ко мне. «Они близко. Нужно уходить». «Да. Я встаю над бездыханным телом старшего сына императора и, не оглядываясь, иду к портальному потоку».